5 мая. Заходило солнце, косые лучи светились сквозь пыль, играл военный оркестр, солдаты в черных мундирах с красными погонами гуляли с горничными и ели семечки, свистел паровичок, ехавший на большой фонтан. Такова была Одесса года за 3 до Первой мировой войны. Одесса русская, Одесса Куликова поля, где были казармы Мадлинского, Люблинского и Брест-Литовского полков вдали от порта, у самой железной дороги. Этот колорит хорошо выражен в повести Катаева «Белеет парус одинокий». Не знаю, почему вспомнилось это заходящее над Куликовым полем желтое солнце, пыль, шелуха семечек. Заходящим солнцем были ярко озарены такие же желтые тигры и львы с красными пастями на плакатах зверинца, где, по всей вероятности, играл военный оркестр, тоже казавшийся желтым и расщепленным, как лучи солнца. Я читал тогда впервые в жизни рассказы Эдгара По, и я находил сходство между тем, что видел перед собой, и тем, что вставало в воображении под влиянием этих рассказов. Прыгающие тигры и львы на плакатах, приколоченных к дощатым стенам зверинца, плоское поле с поблескивающим щебнем, еврей в котелке, выходящий из угла зверинца — все это казалось похожим на ту раннюю Америку, которая пронизывает своими красками рассказы Эдгара По. Как хотелось бы вернуться хоть на некоторое время в тот воздух ожидания будущего, которым дышала тогда здоровая и юная душа гимназиста, впервые в те годы смотревшего и на реальный, и на воображаемый мир. Неповторимо. А кажется, что стоит только опять побывать в Одессе и с книжкой Эдгара По одиноко пройти по Куликовому полю, чтобы вновь почувствовать то вибрирующее чувство предвкушения будущего, которое было существом здоровья и молодости. Но нет. Нет ни солдат в черных мундирах с красными погонами, ни свистящего паровичка. А что же со мной? Не знаю. Ничего точно не могу сказать о том, произошло ли что-либо со мной, или все осталось, как было. Не знаю. Теперь, когда солнце касается щеки, я не думаю о том, что на ней уже старая, давно носимая кожа. И когда я себя не вижу в зеркале, или когда меня не видят другие, я сам, не видя себя из глубины орбит, а только видя блеск солнца вокруг лица, совершенно изолирую себя из среды людей, прошедшей истории, собственной биографии, и как бы шушукая сам с собою, говорю сам себе по секрету, что я тот же мальчик перед плакатами с тиграми и львами. И кажется... таким удивительным и непонятным, что уж не возникает вибрирующее предвкушение будущего. Хотя, впрочем, порой, если тому способствует самочувствие, то почти полностью возвращается это чувство. Тогда уж становится совсем непонятным, что происходит и что не происходит, что такое я, что такое мое участие в потоке времени. Лев Толстой говорит где-то в дневнике, что если изменяются тело, душа, привычки, отношение к миру, то совершенно не изменяется от начала дней до конца ощущение «я есмь».